Глава 7. Остров. Часть 1. Шон. Шон смотрел, как близняшки плывут через озеро. Он так и думал, что они последуют за ним, но главным образом ему хотелось, чтобы его оставили в покое. Оставили его со своими воспоминаниями об этом месте, об этом острове. Ведь это его остров. Он обожал остров. Из всего лагеря это было его самое любимое место. После того, что случилось 20 лет назад, сюда на несколько лет было запрещено приезжать. И назло МакАлистерам он не приехал туда и на следующий год после того, как это разрешили. После снятия запрета они вновь организовали ночевки, которые теперь контролировали вдвое больше вожатых, чем это было ранее. Они работали парами, посменно. Ничего плохого уже не могло произойти. Если бы хоть с одним ребенком что-нибудь случилось, это навсегда бы испортило репутацию лагеря. «Что-то подобное», — любил втолковывать мистер МакАлистер, бродя взад-вперед перед выстроившимися перед ним гостящими, словно сержант во время утренней проверки. Впрочем, все относились к тому, что он говорил, вполне серьезно. Может, мистер МакАлистер и не был талантливым администратором, но персонал его определенно уважал. Лагерь под его руководством продолжал работать, он знал, как выделить из толпы лидеров и следил за тем, чтобы они оставались популярными. Никто не хотел, чтобы лагерь прекратил свою работу. Особенно сам Шон. Но для тесных сборищ остров был не тем местом. Это было идеальное место для одиночества. Кольцо безмятежности на озере, равноудаленное от обоих берегов, покрытое такой густой массой деревьев, что пока вы не выйдете на каменистый пляж, вас никто и не заметит. Никто даже не узнает, что вы вообще там были. Каждый иногда нуждается в подобном месте. Приезжие детишки любили болтать о том, что остров полон призраками. Истории о них они рассказывали, сидя вокруг костра и доводя ими друг друга до истерики. Но для Шона все это было преддверием прошлого. Неким памятником своему детству, в котором сумел остаться лишь он один. Он не мог представить свою жизнь без этого места. Ему оно было нужно. Он опустил руку в холодную воду и поднял камень размером с ладонь. Он был черен и гладок. Вес просто идеален. Пальцами он ощупал всю его поверхность. Близняшки теперь были почти рядом. Он даже разбирал отдельные слова, но понять, о чем они говорили, пока не мог. Он встал и повернулся к ним спиной, быстро зашагав по опушке в сторону Бэк-Бич. Дойдя до сложенной из камней пирамиды, странного памятника, Шон возложил камень на его вершину и тихо произнес молитву. Затем отвернулся и отправился туда, куда причалила лодка. «Привет, девочки», — сказал Шон. «И что у нас такого?» «Тебе нужно вернуться в дом», — сказала Лиди. «Пошли»,